Асталена, дочь Абламора. Алладина, Паламид. Сестры Паламида, доктор. Действие первое. Запущенная часть сада. Абламор склоняется над спящей Алладиной. Мне кажется, что сон царит день и ночь под этими деревьями. Всякий раз, как только она под вечер приходит сюда, стоит ей присесть, чтобы сейчас заснуть. Увы, я должен радоваться этому. Когда я в течение дня заговариваю с ней, взгляд ее, случайно встречаясь с моим, становится жестким, как у рабыни, которой приказывают исполнить нечто неисполнимое, а между тем она обыкновенно смотрит не так. Я видел это ясно, когда она останавливала свои прекрасные глаза на детях, на деревьях, на море, на всем, что ее окружает. Мне она улыбается, как улыбаются врагу. И я осмеливаюсь склоняться над ней только в те минуты, когда ее глаза не могут меня видеть. Каждый вечер дарит мне несколько таких мгновений. Остальное время я живу близ нее с опущенными глазами. Грустно любить слишком поздно. Они не в состоянии понять, что года не разъединяют сердец. Меня называли мудрым королем. Я был мудр, потому что до сих пор со мной ничего не случалось. Есть люди, которые как будто устраняют события. Стоило мне куда-нибудь явиться, чтобы там ничто уже не могло возникнуть. Временами я об этом догадывался. В одни моей юности у меня было много друзей, присутствие которых, казалось, привлекало всевозможные приключения, но как только я выходил вместе с ними навстречу радостям или печалям, они возвращались ни с чем. Мне казалось, что я обезоруживаю судьбу. И долгое время я гордился этой способностью. Под моей властью жилось спокойно. Теперь же я узнал, что даже несчастье отраднее сна, и что, по всей вероятности, есть более деятельная и высокая жизнь, чем ожидание. Теперь увидят, что и у меня, если только пожелаю, окажутся силы взволновать на дне больших резервуаров будущую воду, казавшуюся до сих пор мертвую. Алладина, Алладина! О, как она прекрасна! Со своими распущенными волосами, покрывающими цветы и ее ручного барашка. Ее полураскрытые уста свежее зари. Я поцелую ее, придерживая мою седую бороду, чтобы она не узнала. Целует ее. Она улыбнулась. Разве ее следует жалеть? За несколько лет, подаренных мне, она будет потом королевой. А я таким образом сделаю добро прежде, чем удалиться навсегда. Все будут удивлены, сама она ничего об этом не знает. А вот она сразу проснулась. «Откуда ты, Алладина?» «Алладина, мне приснился дурной сон». «Абламор, что случилось? Почему ты смотришь в ту сторону?» «Алладина, по дороге кто-то идет». «Абламор, я ничего не слышу». «Алладина, говорю вам, идет кто-то». «Вот он». Алладина указывает на молодого рыцаря, который выходит из-за деревьев, ведя под усы коня. «Не держите меня за руку, я не боюсь». «Он нас не видел». «Абламор, кто осмелился прийти сюда?» «Если бы я не знал, а кажется, это Паламид, жених Асталены». Он поднял голову. «Это вы, Паламид?» Входит Паламид. «Паламид. Да, отец мой, если мне разрешено уже называть вас этим именем, я пришел сюда до назначенного дня и часа». «Абламор, вы всегда желанный гость. Но что случилось? Мы вас ждали только через 2 дня. А Асталена здесь?» «Паламид. Нет, она приедет завтра. Мы ехали день и ночь. Она устала и попросила меня поехать вперед. А сестры мои приехали?» «Абламор. Уже 3 дня, как они здесь, в ожидании вашей свадьбы». У вас счастливый вид, Паламид. Паламид, найдя то, чего искал, как не быть счастливым? Прежде я был грустен, а теперь дни кажутся мне более нежными и легкими, чем кроткие птицы в руках. И если порою возвращается прежнее состояние, то я подхожу к остолене, и мне кажется тогда, будто я открываю окно на рассветное небо. У нее душа, которую как будто видишь, которая берет вас на руки, как больного ребенка, и, ничего не сказав, во всем утешает. Я этого никогда не пойму. Не знаю почему, но колени мои невольно сгибаются всякий раз, когда я думаю об этом. Аладдина, я хочу домой. Абламор, видя, что Аладдина и Паламид украдкой рассматривают друг друга.